Глава 7. Одиночка. Я мигом спохватился и отбросил девушку от разрастающейся трещины. Мы отбежали всего на 10 шагов. Бункерские сделали так же. Они выскакивали из джипов, беря с собой лишь оружие. Спохватился и выпустил Урана из багажника, после чего велел волку держаться рядом. Толчок продлился не дольше секунды. Новый разлом шел от первого, того, что мы встретили посреди проселочной дороги. Какие-то больно странные шутки у природы. Или же она здесь ни при чем. «Осмотрись», — бросил я Лавине. «Сто пудов, рядом есть мутант». Девушка кивнула и крикнула бункерским, оставшимся на другой стороне разлома. «Эй, у вас есть бинокль?» «Что?» Ее не услышали. Земля снова задрожала. Да так сильно, что я чуть не свалился с ног. Разлом у первого джипа расширился на целый метр. Земля будто стремилась сожрать машины, да и нас вместе с ними. «Там какое-то движение, или мне кажется?» Лавина неуверенно ткнула в находящиеся в 300 метрах от нас валуны. «Пошли проверим. Будь готова заморозить всех, кого мы там найдем», — проговорил я. «Всегда готова». Лавина ехидно улыбнулась и потерла ладони в предвкушении. От рук девушки поднялся клубок ледяного пара. Мы ринулись к валунам, и только по пути я вспомнил, что забыл в джипе свой автомат, который взял с собой из Князева. Ну и ладно, обойдусь своими суперспособностями. Вечный перестраховщик во мне умирал медленно. Еще неделю назад я не мог бы выйти из дома, не проверив по несколько раз, выключил ли плиту. А сейчас полагался чисто на свои способности. Да, и на бегущих рядом лавину с Ураном. Мы остановились в десятке метров от самого большого из 3 валунов. Причем это были единственные большие камни во всей округе, словно они появились здесь отнюдь не случайно. Перед тем, как проверить догадку лавины, я перестроил зрение и обомлел. Вся радиация в округе стекалась к этим несчастным валунам, будто что-то притягивало ее. И мне не пришлось заходить за камни, чтобы узнать ответы на крутящиеся в голове вопросы. Ответ вышел сам. Это был мужчина с серой сухой кожей, слишком похожий на разбросанные вокруг камни. А может быть, она и была каменной. Нечто, выглядящее хуже бомжей из моего мира, медленно шагало ко мне, и от каждого его шага дрожала земля. На меня смотрело безумное лицо с горящими красными глазами, а из потрескавшихся уголков рта стекала одинокая струйка крови. «Кто ты такой?» — с натиском спросил я. В ответ получил лишь невнятное мычание. «Это одиночка! Уходите!» — кричали нам сзади. Лавина обернулась, а я не посмел отвести взгляд от безумных глаз. Мутант уже давно утратил человеческий облик, продолжал мычать и идти к нам. Медленно. Но это не мешало ему быть опасным. «Заморозь его! Вокруг него радиация так и плещет», — предложил я Лавине. «Я направлю струйку к твоим рукам». «Заметано!» — девушка поправила прядь белоснежных волос и вытянула вперед руки. С каждым разом использовать способности мутации становилось все легче. Одной силой мысли я соединил радиоактивный поток вокруг каменного парня с руками Лавины. И девушка вмиг подалась вперед. На несколько метров от ее рук пошел настоящий ледяной пар. Точно жидкий азот. Она обволакивала им одиночку. «Что-то не так», — с опаской в голосе заметила Лавина. «Что не так?» — переспросил я и заметил, как ледяные кристаллы оседают на коже одиночки, но не проникают внутрь, чтобы заморозить его. Очередной шаг мутанта. Земля дрожит, а лед мелкими осколками обваливается на землю. Точно Лавина пыталась заморозить настоящий камень. Девушка продолжала. «Между нами и одиночкой осталось 3 метра, и мы отошли на 3 шага назад. Я не могу его заморозить», — осознала девушка, и руки ее задрожали от страха. «Все будет хорошо, сейчас я что-нибудь придумаю». Я пытался ее успокоить, хотя и сам был на взводе. Надо было слинять, как того советовали бункерские. Они-то умные ребята, не стали приближаться к одиночке. Собрали свои манатки и отошли подальше. Трусы. И как им помогать после этого? «Он явно разозлился еще сильнее», — подметила Лавина. И словно в подтверждение, одиночка зарычал. Глухой рык сопровождался звуками трескающегося льда. Не успевал он осесть коркой на каменной коже, как сходил от первого же движения. Я судорожно соображал, что делать. Выбора не было. «Бежим!» — воскликнул я и схватил лавину за руку. Мороз обжег мою кожу, и я резко отдернул ладонь. Как же больно! Мне хотелось орать, но, стиснув зубы, я промолчал. Лавина попыталась осмотреть мою руку, но я спрятал ее в карман куртки и повторил: «Бежим скорее!» Уран послушно ринулся вперед. Огромный волк бежал куда быстрее нас. Жаль, что его острые клыки не смогли бы прогрызть каменную кожу мутанта-одиночки. И нам с Лавиной, в отличие от нового четвероногого друга, не удалось далеко уйти. Землю тряхнуло не по-детски, и прямо под моими ногами образовался разлом. Я отскочил, но трещины преследовали нас, а дрожь не унималась. «Мор!» — воскликнула девушка за моей спиной. Я на миг обернулся, и очередной толчок сбил меня с ног. «Лавина!» — я потянулся к ней здоровой рукой. Нога девушки застряла в трещине, и лишь тогда землетрясение прекратилось. И пусть одиночка остался в сотни метров позади, это не мешало ему убить нас. Лавина потянулась ко мне, и я схватил ее за руку. Потянул лежа на земле, словно доставал утопающего из проруби. И тогда едва утихомирившаяся земля вновь задрожала. Уран подбежал к нам, перепрыгивая образовавшиеся трещины на своих мощных лапах. Он вцепился зубами в куртку Лавины и потянул. Вместе мы почти вытащили девушку из разлома. Но тут трещины начали резко захлопываться одна за другой. «Нога застряла!» — в панике кричала девушка. «Мор, помоги же!» Песок поднялся в воздух, ослепляя меня. Однако это не помешало наклониться к трещине, где застряла лодыжка девушки. Нога оказалась неестественно вывернута и зажата между вылезших по бокам больших камней. И как Лавина еще не вопит от боли? Хотя я и сам от бешеного прилива адреналина не ощущал обмороженную ладонь. В пяти шагах от меня схлопнулся разлом. Я закашлялся от пыли. Мне больше ничего не оставалось как. «Уран, задержи его!» Смотря на волка, я ткнул пальцем в одиночку. Уран отцепился от куртки девушки, но в глазах читалось явное недопонимание. Тогда я попробовал хорошо известную в моем мире команду. «Фас!» И это сработало. Уран помчался к мутанту. Одиночка отвлекся на приближающуюся опасность, и толчки земли затихли. Я смог наклониться к разлому, где между прочных камней застряла вывихнутая лодыжка Лавины. И, к сожалению, я был не силен в медицине. «Я постараюсь достать ее. Будет больно», — предупредил я Лавину. «Да сделай уже что-нибудь», — простонала она. Видно, что боль начала накатывать на нее. Я опустил руки в разлом и резко дернул ступню Лавины. Не было уверенности ни в чем, но и выбора тоже не было. Лавина заорала от боли. На удивление нога вернулась в привычное положение. «Аккуратно доставай», — взмолилась девушка. «Я постараюсь». Не стал говорить ей, что на аккуратность нет времени. «Ботинок мешает!» «Так сними его!» — закричала она. «Быстрее!» Боковым зрением я увидел, как Уран носится вокруг одиночки. Умный волк не нападал на превосходящего в прочности плоти противника, с которого разве что не сыпалась пыль от трения камней, что и были его кожей. Теперь я в этом уверен. Безумные глаза следили за Ураном, и мелкие толчки земли преследовали моего друга. А вместе с ними новые разломы. С большим усилием я вытащил ногу Лавины из ботинка. Девушка с облегчением вздохнула. «Идти сможешь?» — спешно спросил я у нее, помогая подняться. Девушка поставила босую ногу на сухую землю и проверила. «Как же больно! Нет, не смогу! Оставь меня и беги за помощью!» «С дуба рухнула!» Я перекинул руку Лавины за свою шею. «Пошли!» «Ха! И далеко мы так уйдем, сквозь боль съязвила она. «У тебя есть предложение получше?» — серьезно спросил я. «Нет». Ее голос стал печальным, почти обреченным. Я успел отойти лишь на пару шагов, как позади раздался жалобный стон волка. «Не оборачивайся!» — просила Лавина. Но я не послушал. Обернулся и оскалился. Одиночка заметил это и зарычал. Песок поднялся едкой пылью. Но в своей решительности я уже не обращал на него внимания. Скинул свободную руку наверх и сжал в кулак. Она болела от обморожения. Я чувствовал, как раздуваются кровяные пузыри. Но и это не могло меня остановить. Всего на миг я прислушался к радиации вокруг, чтобы ощутить каждую частицу, что витала вокруг, подобно бушующему невидимому морю. Разжал кулак и махнул ладонью, заставляя радиоактивные частицы подняться высоко от земли. Так высоко, как только мог их направить. Уран подбежал ко мне и жалобно посмотрел. Несомненно, он тоже почувствовал слабость. Лавина обмякла на мне, но я держал ее за талию, не позволяя упасть. Одиночка остановился. Вымученная им земля наконец-то успокоилась. Но мутант продолжал глядеть в мою сторону безумными ярко-красными глазами. Как же его прикончить? Обессиленный волк лег на землю и заскулил. «Потерпи, дружок, скоро все закончится», — успокаивающе произнес я. Напряг зрение. В воздухе не оставалось радиоактивных частиц, но я еле улавливал их внутри каменного тела незнакомца. Нужно от нее избавиться. Это было сложно. Голова вскипала от напряжения. Казалось, что еще секунда, и мозг разорвется на мелкие кусочки. Но я продолжал. Секунда за секундой, что были так дороги Урану и Лавине, я вытягивал частицы из каменного плена. Мельчайшие точки радиации выходили через глаза, рот и ноздри одиночки. Это было единственное в нем, что еще не обратилось в камень. Мутант упал на колени и глухо застонал. Мне стало его жаль. Всего на мгновение, чтобы сказать каменному здоровяку перед смертью: «Прости, но здесь выживает сильнейший». Еще секунда, две, три. И одиночка упал лицом в землю. В нем не осталось ни капли радиации. Я подождал еще пару секунд, чтобы умер его мозг, если он еще оставался в этом каменном теле, и резко опустил руку. Радиация свалилась на нас, подобно цунами. Лавина очнулась и закашляла. Она оперлась на здоровую ногу и вцепилась в меня. Уран медленно поднялся. Я заметил его усталый взгляд. «Все закончилось», — сказал я для обоих. «Что?» — прохрипела девушка. И только потом заметила каменный труп недалеко от нас. «Как ты это сделал?» «Убрал радиацию». Я промолчал, что чуть и ее не убил в своем эксперименте. Но теперь известно наверняка. Мутанты не могут долго жить без радиации. А почему тогда я могу? Вопросов пока больше, чем ответов. «Пошли к машине. У меня совсем нет сил», — взмолилась девушка. «Конечно, держись за меня». Я аккуратно повел девушку к машине. Уран медленно семенил впереди нас. Оказалось, что первая машина провалилась в расширившийся разлом, и поскольку земля схлопнулась, от нее ничего не осталось, кроме тонкой полосы на земле. Два оставшихся джипа не пострадали. Я помог Лавине сесть на заднее сиденье и открыл багажник для Урана. Волк еле уместился там, но куда деваться? Оставив друзей отдыхать, я побрел за бункерскими. Судя по всему, они успели отойти где-то на километр. Я нагнал их за каких-то 5 минут. Люди не могли быстро идти в защитных костюмах. «Эй, идите обратно, опасности нет!» — крикнул я шестерке людей, когда между нами оставалось 70 метров. «А где одиночка?» — ответил мне незнакомый голос. «Сдох!» — сказал я и остановился. Бункерские сразу развернулись и пошли ко мне. На удивление, Рафаэль шел быстрее вооруженных солдат. Он начал задавать вопросы, не успев подойти ко мне. «Ну, это было сложно. А среди вас нет случайно врача?» «Нет, но в бункере есть что-то серьезное. В глухом голосе ученого сквозило беспокойство. Обратно к джипам мы шли неспешно. Только сейчас на меня накатила усталость. Ощущение, словно 3 дня не ел и не спал. А Рафаэль не унимался до тех пор, пока в подробностях не услышал историю нашего сражения с одиночкой. Хотя я рассказал только то, что посчитал нужным. После настала и моя очередь задавать вопросы. Откуда вообще берутся эти одиночки? И много их? Это те из нас, кого радиация свела с ума. Мутация затронула мозг. И, к сожалению, это необратимый процесс. Поэтому таких выдворяют из наших городов. И они скитаются до тех пор, пока не умрут. Но самое опасное то, что одиночки всегда обладают мощными разрушительными силами. Вот прям всегда? Всегда, по словам выживших. Силы у одиночек отличаются, но мощь выходит за грани разумного. Как парадоксально, усмехнулся я. Хватит чесать языками, забирайтесь в джип. И так придется последние часы по темноте ехать, высказался наш водитель. И мы с Рафаэлем послушались. Всем хотелось скорее добраться до бункера. Да, по темноте не хотелось бы. Ученый сел на свое место рядом с водителем. А чего страшного во тьме? Я открыл мешок с припасами, заботливо собранный тетей Клавой. Впился зубами в пирожок с капустой и причмокнул. Сейчас эта простая еда казалась самой вкусной на свете. «Так мутанты в основном ночью и охотятся. У них здесь своя экосистема», — ответил Рафаэль. «Сильные пожирают слабых». «Да, я уж понял, что слабые в этом мире не живут. А за мутантов вы можете не переживать, пока я рядом», — самоуверенно заявил я. «Ну, в любом случае справимся. Главное, тачку не потерять по пути». Машину тряхнуло, и лавина на миг проснулась. Посмотрела на меня сонными глазами и положила голову мне на колени, а ноги подняла на сиденье. «Что значит в этом мире?» — удивился ученый и повернулся ко мне. «В мире постапокалипсиса», — усмехнулся я. «Кстати, я слышал много историй о судном дне», — соврал я, чтобы себя не выдать. «Но хотелось бы услышать вашу. В бункерах наверняка остались более достоверные сведения». «Ты слышал о метеоритном дожде, с которого все началось?» «Нет», — ответил я, жуя очередной пирожок. «Так вот, вопреки слухам, сначала была Третья мировая, а потом уже метеоритный дождь». Голос ученого стал уставшим. «И именно эти метеориты позволили вам выжить и мутировать. Наши ученые еще не нашли достоверного ответа, что конкретно они собой представляли, поскольку ни одного уцелевшего найти не удалось. Но есть предположение, что они несли некий инопланетный ген, который легко прижился в людях под влиянием радиации и мутировал. Похоже на правду, ведь нас с лавиной сюда перенес именно злосчастный метеорит, который исчез после нашего появления в кратере, что остался от Нижнего Новгорода. Но разве способны люди мутировать за ночь, как это случилось с нами? Я не стал задавать этот вопрос, не хотел выдавать себя. В прошлый раз после подобной откровенности люди из другого бункера повязали нас для опытов, и благо на их пути встретились мутанты. А как давно это было? И у вас, и у нас этот день называется судном. День, с которого идет новый отсчет времени. Тогда планету так тряхнуло, что сместилась земная ось и слегка сместилась орбита. Сейчас идет 73-й год от судного дня. Не понимаю. Какой год был тогда и какой сейчас, если по старому календарю? Нужно подумать. Голос Рафаэля стал тихим, задумчивым. Тогда был 2023 год, 25 мая. Я подавился очередным пирожком и закашлял. Наше первое свидание с лавиной случилось всего за неделю до судного дня в этом мире. Подождите, а это точно другой мир? Я уже не был ни в чем уверен.